Глава 8. Потлатч. «Так куда именно мы едем?» «В национальный парк Биг Бенд», — терпеливо пояснил Вик. «Красивое место. Тебе понравится. Прерия, скалы. Что ты так смотришь?» «Да нет, все в порядке». Я вздохнула, запустив пальцы в волосы. «Просто понимаю, что матушка спустит с нас шкуры, если обо всем узнает». «Она и так спустит. Смирись. Я уже смирился». Он спокойно вел старый пикап. С моей стороны из двери здорово поддувало. Я поёрзала и села в кресле удобнее. Вик обратил на это внимание и насмешливо заметил. «Тачка, конечно, что надо. Таз с болтами и тот будет крепче. Но я малость подлатал ее как мог. А над остальным подумаем, когда вернемся в Скарборо». «Угу». «Мы подумаем. Вот оно, это мы. А что будет после того, как я закончу школу и должна буду уехать в колледж? Смирится ли он с этим?» «Тебе здесь удобно?» «Не представляешь, насколько», — иронично сказала я. «Нам нужно в аэропорт Бангора». «Нет, детка, в Портленд. Самолет вылетает оттуда». Он помолчал. «Ехать миль 150. В объезд, может, чуть больше». Очень скоро у меня заболела спина. Шайен — старенький тягловой бычок для бездорожья и коротких переездов между маленькими городами. Но никак не комфортная машина для долгих путешествий. И ход у него был жесткий. Пустая дорога казалась почти бесконечной. Она пролегала между вечно зеленых лесов штата Мэн под весенним небом, где солнце лишь изредка показывалось между серых тяжелых туч. Кое-где от земли шли испарения от тумана, но в приоткрытое окно воздух свежо пах апрелем. В самом же Шайене стоял запах бензина, густой и терпкий до горечи на языке. В пути мы были уже порядка 2,5 часов. Вик молчал. Молчала и я, от нечего делать, перебирая в уме то, что переложила из чемодана в рюкзак. Мы договорились, что поедем налегке, потому чемодан оставим в машине в Портленде, а с собой возьмем немного вещей. Джинсы были на мне. Это самая объемная одежда. Куртку тоже надену в самолет. Тем более рейс ночной, а ночью всегда свежо. Остальное — пару топов, болеро-паутинку с длинными рукавами из тонкой пряжи и простое длинное платье я уместила в рюкзаке, и мы пустились в путь. Вик был неразговорчив, и, кажется, молчание его не тяготило. Очень скоро я поняла, что оно и мне не в тягость. Но далеко на обочине я заметила заправку, и тогда же Вик спросил. «Не против, если мы немного закинемся кофе? У меня глаза слипаются». «Конечно. Вот и славно». Минут через 20 мы свернули туда. И Вик сперва наполнил бак бензином, предусмотрительно заметив, что не знает, когда еще на трассе будет заправочная станция. Это оказалось чудесной. Чистой, современной, ухоженной, с собственным небольшим кафе. Виктор Крейн поманил меня из машины, взял за руку, и мы вошли внутрь. «Какой кофе ты любишь?» — спросил Вик, оплатив бензин наличкой на стойке, и я задумалась. «Латте, наверное». «Окей». Он подошел к дешевой капсульной кофемашине. Просунул в прорезь автомата купюру в $5 и купил нам 2 жетона, а затем опустил их в специальную резьбу, заказав мне латте, а себе простой черный кофе. Я печально улыбнулась. «Самый недорогой напиток из всех, что здесь есть. Похоже, с деньгами у него до сих пор проблемы». Меня это не смущало, но я знала, как непросто у него с работой, особенно после того, как уволился из школы. Никто из местных больше не предлагал ему подработку, видимо, не взлюбив из-за сплетен, в которых была доля моей вины. Присесть можно было за высокую барную стойку перед большим окном с видом на пустую трассу. На заправке стояла лишь наша машина. За стойкой тихонько бормотал телевизор. Парень-кассир смотрел, судя по диалогам, доносящимся до слуха, «Острые козырьки». «Острые козырьки». Английский «Peaky Blinders». Британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC 2 и рассказывающий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Вик принес два картонных стаканчика с кофе и два хот-дога. Опустился на стул рядом со мной и выдохнул. «Да уж», — согласилась я. «Надеюсь, матушка не решит позвонить, пока мы будем в небе». «Это вряд ли», — поморщился Вик. «В письме ее подробно предупредили, как сильно ты будешь занята». «На неделю так точно, аж не оторваться от дел». «А мы надолго летим в Техас?» «На 5 дней чекала. Неделю взяли с дорогой». Кофе оказался обжигающим, шапкой молочной пенки, сладковатым и очень вкусным. Я отпила и восторженно расширила глаза. «Какой потрясающий!» «Я так устала от старбаксовской горькой ерунды. В Бангаре все студенты только туда и ходили. Хочешь попробовать?» Вик сделал глоток своего кофе, покачал головой и с прищуром улыбнулся. «У тебя усы из пены, Лесли. Не то чтобы тебе не шло». Не успела я смутиться, как он взял салфетку со стола и осторожно промокнул мне верхнюю губу. В горле появился тугой комок, и я поспешно отпила еще кофе, а потом сказала, прежде чем заткнуться. Хотя лучше бы заткнулась. «Интересно, как бы это сделал другой ты?» Поспешно отвернувшись к окну, я сделала большой глоток и случайно обожгла язык, надеясь, что Виктор решит не отвечать. Но надежда растаяла в следующую же секунду. Он повернул к себе мое лицо, взяв за подбородок, и посмотрел мне в глаза. Я поразилась, как быстро изменился его взгляд, став резче и острее, как заточенный нож. Коротким, но грубым движением он наклонился и впился в мои губы, покрыв их своими и огибая верхнюю языком. Плавно обвел им, прикусил мою губу, заставил тело знакомо вспыхнуть. Я была ошарашена. Он продолжал держать меня за подбородок, заставив неловко изогнуть шею. Могла поклясться своей жизнью, но в тот момент меня целовал не Вик. Я узнавала это дыхание, эти губы, кончик носа, жадно сминающий мой. Я и сама не знала, как сильно скучала по этому наглому ублюдку, которого должна бояться и ненавидеть. И пусть я все еще боялась его, но ненавидеть не могла. Поцелуй длился несколько долгих секунд, и в конце Вик легонько, ласково боднул меня в лоб. «Допивай свой кофе», — бросил он и, положив руку на спинку моего стула, залпом допил свой напиток. Я послушно сделала еще глоток из стакана, стараясь сделать вид, что ничего особенного не произошло, хотя мы оба знали, это не так. Хот-дог оказался безобразно вкусным, и, попробовав кусочек, не доесть я не смогла. Туда даже добавили маринованные огурчики и поджаренный лук. Уплетая хот-доги, мы с Виком неторопливо заговорили про потлыч, и я спросила: «Так что, твои дяди там тоже будут?» «Конечно. Они участвуют каждый год». Салфеткой он вытер рот от горчицы. «Даже удивительно, что раньше я их там не повстречал». «Ты часто ездил на потлыч?» «Пару-тройку лет кряду, быть может. В основном на подработку. А сейчас отдохнуть. Знаешь, у Атилы был один знакомый. Он искал работника на ферму в Холтоне. Летом я лет до 16 бил баклуши дома. А потом она разок отправила меня туда, чтобы я ухаживал за лошадьми. Обкатывал их, помогал. Сам хозяин подрабатывал на Родео. Вот и меня тоже научил всяким штукам. Такие дела». «А где мы встретимся с Каллигенами?» Вик доел свой хот-дог и отряхнул руки. «Уже на самом празднике. Ну что, готово?» «Да». «Тогда поехали». Ночная трасса была хорошо освещена. Изредка попадались другие машины, но они сразу нас обгоняли. Здесь было много фур, лесовозов и грузовиков. Легковушек куда меньше. Вик не хотел, чтобы кто-то ехал за нами, так что сбавлял скорость. А затем снова неторопливо разгонялся. Хотя казалось, что мы едем не быстро, стрелка на спидометре уверенно показывала чуть больше 70 миль в час. Чтобы не уснуть, Вик включил радио и нашел волну, где пел Джонни Кэш. Джонни Кэш. Американский певец шотландского происхождения и композитор-песенник. Ключевая фигура в мире кантри. Является одним из самых влиятельных музыкантов 20 века. Мы снова молчали, слушая музыку, и нам было чертовски хорошо. Постепенно я расслабилась. Снова привыкла к Вику. Сняла ботинки, устроившись с ногами на сиденье, и стянула с себя куртку. По радио заиграли Никельбэк. Если бы всем было не все равно. Никельбэк — канадская рок-группа, основанная в 1995 году в городе Ханна. «О!» — улыбнулся Вик. «Классная песня! Напоминает мне об армии. Мы эту группу часто слушали с парнями. Хорошие воспоминания. Хотел бы снова служить?» «Думаю, да», — задумчиво сказал он. В армии все было путем. Отношения на 10 из 10. Там всем плевать какой-то расы и цвета кожи. Орут на всех вас знатно. Правда, пару раз ребята пытались меня поколотить. Правда? Ага, из-за волос. И он ухмыльнулся. Тебя не брили? Удивилась я. Вик снова кивнул. Только заставляли туго убирать волосы. Но я думал, ты знаешь... После войны во Вьетнаме бриться индейцев особенно не заставляли. Мол, в службе мы так более эффективны. Хотя знаешь, что, по-моему? Ерунда все это, миф какой-то. Просто хоть где-то сделали нам поблажку. Я вскинула брови, с интересом посмотрев на его косу, и осторожно взяла ее, чувствуя себя человеком, потянувшим тигра за хвост. «Можно?» «Тебе можно все, Чикало». «Делай, что хочешь», — простодушно сказал он. Я перебрала в пальцах темно-каштановые пряди. Коса была заплетена так туго, что казалась концом хлесткого кнута. А волосы у него очень отросли за те месяцы, что мы не виделись, и доходили до талии. Как только я не заметила. Отпустил себе сверхчувствительную антенну, — улыбнулась я. «Такие длинные». Раньше я их подрезал. «Зачем?» Я покачала головой, пропустила хвостик, подвязанный прозрачной резинкой, сквозь пальцы. «Не вздумай больше этого делать!» «А иначе что, накажешь?» Усмехнулся он, и я с серьезным видом кивнула. «Именно! Зачем резать такую красоту?» Его тяжелая ладонь опустилась на мою макушку. Вик ласково потрепал меня по голове. «Как скажешь». Раньше делал так, чтобы не бесить никого. Да и ухаживать одному трудно. Но теперь ты в ответе за того, кого приручила, да? И он, весело рассмеявшись, подмигнул. «Ты тоже умник», — съязвила я. «Хочу увидеть и тебя с косой». «Мне так понравилось тогда, зимой», — сказал он. «Тебе она к лицу». «Не пытайся сделать из меня индейскую девушку, Виктор Крейн». «Я не пытаюсь». Возразил он и сощурился. «Ты и так индейская девушка». Самолет наш вылетал в 10 часу вечера. Когда мы подъехали к Портленду, была лишь половина восьмого. Мы оказались в тихом пригороде. Здесь были низенькие дома и такие же низенькие мотели. Платаны вдоль дороги и мягкие сумерки над покатыми серыми крышами. И Вик заметил. «Еще есть время до регистрации». «Сейчас встанем на платную парковку и сразу к стойке, чтобы не опоздать». «Согласна». Мы проехали рабочий квартал, особенно неуютный в темноте. Затем более благополучный жилой район. А потом свернули на северо-северо-восток и оказались на пути к аэропорту. Новый аэропорт подсветили сигнальными огнями. Дорога на парковку была перегорожена шлагбаумом. Вик остановился перед ним, не заглушая мотор, и посмотрел в будку охранника. Затем пожал плечами. «Там никого нет». «Давай подождем, может, сейчас подойдут», — предложила я. «Сомневаюсь, что так должно быть», — сказал Вик и побарабанил пальцами по оплётке руля. «Окей, будем ждать». Но прошло 5, затем 10 минут. А кругом было удивительно тихо и пусто. Ни людей, ни машин. Вик взглянул на часы на приборной панели и цокнул языком. «Ладно, я понял, они не хотят работать. Чикало, побудь здесь, я поищу охранника». «Хорошо». Неуверенно согласилась я, не зная, хочу ли оставаться одна. Вик словно почувствовал это. Нахмурившись, он заглушил двигатель и серьезно посмотрел на меня. «Если хочешь, идем вместе». Я действительно хотела. Я окинула взглядом пустую парковку с несколькими оставленными машинами. Фонарный свет здесь дрожал. Лампы неярко мерцали белым абрисом. Стояла гнетущая глубокая тишина. И мир будто замер. Даже аэропорт, который сиял огнями, поблекшими от холодного тумана, опустившийся на Портленд ночи. Вик вышел первым из машины. Негромко хлопнул дверью и обошел ее. Я следом. «Что-то мне здесь не нравится», — медленно сказал он и остановился, брезгливо сморщив нос. «Ты не чувствуешь?» «Что именно?» «Это». Я подошла ближе к шлагбауму и поняла, что Вик имел в виду. Ноздрей сразу коснулся приторный тухлый душок, абсолютно тошнотворный. «Ох, боже, фу! Такое чувство, что...» Я замолчала, пытаясь подобрать правильные слова. «Что кто-то сдох и разлагается», — продолжил Вик. «Ну-ка». Он подошел к будке и заглянул в нее, а после отшатнулся в сторону, прижав к носу тыльную сторону ладони. «Боже, Лесли, в машину!» — скомандовал он. «Живо!» «Что ты увидел?» Я подошла к будке и, взглянув внутрь, оцепенела. Все крошечное пространство было залито и забрызгано кровью ровно по окна. В багровую лужу падали кровавые капли, стекая по отрубленной руке, которая лежала на панели управления, блокируя кнопку поднятия шлагбаума. Лишь по лоскутам темно-синей одежды я опознала в расчлененных фрагментах плоти сотрудника аэропорта. Все съеденное на заправке от отвращения подкатило к горлу, но я силой заставила себя сглотнуть ком. Вик оттащил меня за локоть, бегло осмотрелся. Я знала, что его беспокоило. Туман, который медленно наползал на парковку со стороны дороги. Мы не знали, какая опасность крылась в нем на этот раз, но помнили Джесс и Бена, в отличие от всех остальных, и были уверены. Если появляется туман, такой как этот, значит, нужно убираться отсюда. Вик оценил взглядом расстояние от шлагбаума до аэропорта. Свет из его окон разгонял сгущающиеся белёсые клубы. «Садись в машину, Лесли. Планы меняются. Доедем до самого входа». Мы быстро обошли пикап. Вик коснулся своей рукой дверной ручки. Я своей. Сердце в груди колотилось как бешеное, и я потянула дверь на себя. А потом туман стремительно надвинулся на нас стеной, и стало невозможно увидеть хоть что-то дальше собственной руки. «Вик!» – прошептала я в надежде, что он услышит. Он не ответил. Я дернула ручку на себя, но дверь не открылась. «Вик!» Меня охватила паника. Тогда пришлось позвать громче. «Виктор, где ты?» Вдруг что-то сбило меня с ног, оттолкнув от машины, и я упала на бок, растерянно оглядываясь. Кругом разослалось седое дымное море и больше ничего. Я плотно сомкнула губы, отругав себя за то, что шумела. В таких обстоятельствах неразумно привлекать к себе внимание. Ныли ушибленное плечо, локоть и бедро. Подняв глаза, я заметила, что на небольшой высоте туман перемещался густыми клубами, но, возможно, в них можно что-то разглядеть. Тогда, поднявшись и отряхнув джинсы, я пошла на ощупь, вытянув вперед руки. Внезапно над головой послышался свист, точно кто-то рассек воздух, и плечо обожгло острой болью. Тотчас неподалеку послышался громкий вопль, похожий на крик большой хищной птицы. «Чёрт!» Я тут же присела на корточки, прикрыла лицо руками, взглянула наверх и остолбенела. Там в воздухе заметила, как туман стремительно разрезали чьи-то огромные бурые крылья широкими маховыми перьями. Птица, у которой такие маховые перья, должна быть поистине огромных размеров. Я с трудом представила, кто бы это мог быть. Орёл, кондор, гриф. Нет, кто-то гораздо больше них, величиной не меньше, чем с 10-летнего ребенка. Такими я видела тени от тел, скользящие в тумане. Вдруг кто-то сгреб меня в охапку и накрыл ладонью рот так быстро, что я не успела даже пикнуть. Это был мой Вик. Он осторожно разжал руку и отпустил меня, когда понял, что я не намерена кричать. Тогда я обернулась к нему и остолбенела. На предплечье алел глубокий кровоточащий порез. Казалось, что кто-то пропорол ему руку ножом. Не мешкая, я хотела снять рубашку и перевязать рану, но Вик жестом остановил меня. «Тихо», — шепнул он на ухо. «Видишь их? Наверху. Нам нужно убираться отсюда, пока они нас не заметили». «Что это за птицы такие?» Он покачал головой. «Это не птицы, Лесли. Я и сам не знаю точно, что это за твари. Но если разглядел правильно ту, что на меня напала, а я ударил ее ножом в шею, то это...» Он замолчал и усмехнулся, словно сам не верил в то, что говорит. «Кто?» «Тах-тах, Клеах», — шепнул он еще тише прежнего и покачал головой. «Полная ерунда, но это они. Совы с лицами старух, чудовища из индейских сказок, которые мне рассказывала Атсила, когда я был маленьким. Они потрошат жертв своими жуткими когтями, а затем разрезают своих жертв на куски и проглатывают, совсем как совы». «Боже!» Я с опаской взглянула в туман, движущийся змеистыми клубами. «Ты же не шутишь?» «А как ты думаешь?» Воздух наполнился громкими, страшными криками, похожими на яростные человеческие вопли. Вик толкнул меня в плечо и выкрикнул. «Они нас увидели! Беги, Лесли, беги!» Я вскочила, не помня себя, и рванула вперед, слыша далекий крик женщины-совы, потонувшей в тумане. Вик коснулся моего локтя. Он мчался рядом. «Пригнись!» — приказал он и накрыл рукой мою голову. Почти в тот же миг над нашими макушками щелкнули страшные совиные когти, похожие на крючковатые лезвия, только огромные, величиной не меньше мачете. Впереди нас послышался новый вопль. «В другую сторону, в другую!» — выкрикнул Вик и рванул меня к себе. На землю в нескольких дюймах от нас спикировало бурое тело, покрытое скользкими, будто грязными перьями. Мне почудилось, что короткие секунды этой дикой погони растянулись, и я смогла увидеть, что все тело этой твари и каждое перо на ней испачканы в крови. Выглядел монстр один в один, как сова, только гигантская. Вместо птичьей морды в круглый череп, в обрамлении грязных, свалявшихся перьев, было утоплено черное от старости и морщин, уродливое, искаженное гримасой ярости лицо старухи с огромным крючковатым носом, нависшим над огромным ртом, полным мелких, острых, как иглы зубов. Переступив по земле лапами, увенчанными смертоносными когтями, Тах-тах, Клеах взмахнула крыльями и улетела, вновь исчезнув в тумане. Мы с Виком бежали вперед, не разбирая дороги. Я слышала, как в наступившей тишине громко бухали наши сердца. Когда с двух сторон показались птичьи тени, Виктор толкнул меня в бок, и нам едва удалось увернуться от совиных когтей. Вдруг неподалеку я увидела слабый свет, разрезающий туман, подобно лучу маяка. И тут же в небе раздался мерзкий вопль твари, охотящейся на нас. «Вон аэропорт», — выдавил Вик. Тогда же я ощутила странный рывок, будто он споткнулся и дернул меня назад, но оглянуться не успела. Он уже отпустил мою руку и крикнул: «Беги, Лесли, беги и не останавливайся!» За моей спиной загалдели, закричали Тах-тах-Клеах, набросившиеся на Вика всей стаей. Воздух наполнился их птичьими резкими воплями, но я не услышала от Крейна ни единого звука. Обернувшись на бегу, увидела мельтешащие в тумане крылья и когти, похожие на огромную воронку торнадо, и увидела человеческую тень между ними, но броситься на помощь не успела. Еще одна сова попыталась атаковать меня справа. Я увернулась лишь чудом, упав на асфальт и ощутив дуновение ветра у себя над головой. Вскочив и не помня себя от ужаса, я побежала вперед к свету, который становился все ярче и ярче. Чем ближе был этот желтый теплый свет, пронизывающий воздух, тем реже становился туман. Я слышала за спиной шумное, хриплое дыхание Тахтах-Клеах, чувствовала шелест ее крыльев у себя на плечах, а затем влетела в открывшиеся автоматические двери аэропорта, споткнувшись и рухнув, но не на шершавый асфальт, а на гладкий начищенный пол. Содранные локти, избитые при падении колени, соднили. Я лежала прямо на входе, на холодных гранитных плитах, которыми был вымощен пол, и на меня смотрели сверху вниз несколько удивленных человек. Они явно не понимали, что происходит. Тяжело дыша, я приподняла голову, и спустя секунду в разъехавшиеся стеклянные двери влетел Вик. С его руки обильно стекала кровь, рубашка была раскромсана и повисла на теле лоскутами. Он осмотрелся шальными глазами, едва устояв на ногах, и молча поднял меня здоровой рукой за воротник куртки, чтобы поставить рядом с собой. Я крепко стиснула его предплечье, дрожа всем телом и не обращая внимания на изумленные взгляды пассажиров и сотрудников. «Ты цел?» — срывающимся шепотом спросила я. «Цел?» Он кивнул, прижав к груди раненую руку. К нам уже спешили двое охранников, и у каждого на бедре были кобура с пистолетом и дубинка-шокер. Вик перевел взгляд с них на меня и шепнул. «Не говори им ничего. Все равно не поверят. Скажи, на парковке в тумане были бродячие собаки. Они на нас и напали. Ясно?» Он замолчал, когда один из охранников, тот, что пониже и помесистее, подошел ближе. Вик сглотнул, прижав меня к себе. «Доброго вечера, сэр. Что у вас случилось? Вам нужна помощь?» «Доброго. Вполне себе пригодится». И Вик раскашлялся. «Простите, давненько не бегал от собак». «Где это вы нашли собак, сэр?» Этот охранник был настроен спокойно. Второй держал руку на поясе. «Там, возле платной парковки». Поморщился Вик и стиснул мое запястье. «Вы, кстати, знали, что у вас здесь очень скользкий пол?» Я нервно рассмеялась. Охранник это проигнорировал и переглянулся с коллегой. Вежливо, но холодно он сказал. «Прошу вас, следуйте за мной». Нас привели в отдельную звукоизолированную комнату, где проверили документы и билеты. Вик упомянул, что мы бросили снаружи, у шлагбаума, машину и вещи. Мы долго ждали сотрудника парковки, но его на месте не было. Тогда вышли из машины, и неподалеку от нее на нас напала стая собак. Охранник усомнился, что пост на въезде оказался пустым, и позвонил. «Действительно, на пункте охраны никого нет». Он нахмурился. «Очень странно. Сейчас вышлем туда человека. Мистер Крейн, приношу вам извинения. Предлагаю пройти в медпункт, а после поставить на парковку ваш автомобиль. Также мы вместе заберем багаж. После сможете проследовать к стойке регистрации, если, конечно, не понадобится поехать в больницу». «Это ерунда», — махнул рукой Вик. «Ничего страшного. Если у вас есть перекись и бинт, я быстро со всем справлюсь. Прошу, давайте поторопимся. Нам нельзя опоздать на самолет». Один из охранников встал со стула, и я испуганно посмотрела Вику в лицо, все еще страшась тумана снаружи. «Все хорошо, Лесли. Не переживай. Мы все успеем», — сказал он и вышел вслед за ним из допросной. Ждать его было сложнее, чем я думала. Одна за другой тянулись долгие минуты. Я приняла невозмутимый вид и спросила у второго охранника воды. Он был не из вежливых и молча плеснул мне несколько глотков из кулера в пластиковый стаканчик, но затем все же предложил перекись и пластырь, которым я залепила царапину на плече. Спустя минут 20, может, немногим больше, вернулся Вик. На плече он нес оба наших рюкзака. Вместо порванной рубашки на нем была другая, широкого кроя, из линялой джинсы. Под рукавом я заметила краешек бинта. Охрана проводила нас до пункта регистрации, и, оставшись в очереди одни, мы, наконец, смогли поговорить. «Там никого нет, Чикало, в той будке», — произнес Вик. «Ни следа того, что мы увидели. Ни кровинки». «Что это за туман такой странный?» «Не знаю». Он покачал головой. Но на пляже, когда погибли Джесс и Бен, я попал в точно такой же. Последнее, что помню, боль такой силы, словно мне раскроили грудь. А потом ничего. Пустота и холод. Сейчас произошло что-то очень странное. Мне это совсем не нравится, Лесли. Он поморщился, положив ладонь на грудь и, прикрыв глаза, сглотнул. Смотреть на него было больно. Я молча прижалась к нему, погладила по затылку и уткнулась носом в бьющуюся под смуглой кожей жилку. Не прошло и нескольких секунд, как Вик обвил меня руками в ответ, и впервые за долгое время мы по-настоящему обнялись. «Одно ясно», — сказал он, прижавшись к моему виску щекой. «Что бы это ни было, мы постараемся узнать, что это такое». «Так значит...» Я отстранилась и тревожно посмотрела ему в лицо. «Мы едем в Техас не просто так, верно?» И Вик медленно кивнул. Мы приземлились в аэропорту East Texas Regionals в 6:00, точнее в 6:45 ранним утром, и со своими небольшими рюкзаками, бывшими у нас в качестве ручной клади, с успехом миновали очередь за багажом на конвейерной ленте. Вик огляделся в поисках такси. В такое время перед аэропортом было пусто. Лишь редкие пассажиры входили в автоматические стеклянные двери или выходили из них. В автопрокат ехать слишком рано. Вик стянул с себя рубашку и повязал ее на талию, оставшись в футболке. Достав из рюкзака солнцезащитные прямоугольные очки с тонкими ободками, словно они были родом прямо из 80-х, надел их, сперва протерев линзы полой футболки. Я со скепсисом взглянула на него, и он со смехом поднял руки перед грудью. «Ладно, ладно, так делать нельзя, я знаю. Делай зарубки, где я еще ошибся или просчитался. Вечером в отеле накажешь». «Мечтай», — хмыкнула я. «Так, если не в автопрокат, то куда сейчас?» «Предлагаю добраться до автосалона и позавтракать где-то неподалеку. Предложил Вик и пожал плечами. «Вон свободное такси. Пойдем-ка». Мы поспешили к большому белому автомобилю в парковочном кармане с логотипом фирменного такси Техасского аэропорта на боку. Судя по лицу уже немолодого водителя в роговых очках и со спокойным взглядом из-под лобья, нечасто он встречал пары, похожие на нашу. Понимаю его. Высокий индеец с двумя рюкзаками на плече и смуглая, встрёпанная девчонка с пластырем на плече. «До Килгора довезете?» Вику ответили кивком, и он быстро закинул наши вещи в машину, усадил меня, а затем нырнул на заднее сиденье. «А куда именно в Килгор?» — уточнил водитель, покосившись на нас в зеркало заднего вида. «Я толком не знала, куда нужно, так что доверилась Вику, взяв его за раненую руку и положив себе на колени». «В округ Раск, там, где автопрокат возле мэрии», — пояснил Вик. «Только не помню улицу». «Ничего, мистер», — тот качнул головой. «Этого вполне достаточно, чтобы ее найти. Килгор — город маленький. Могу уже ехать? Тогда хорошо». Машина мягко тронулась с места, и мы оставили аэропорт позади. День обещал быть ясным. В безоблачном голубом небе светило высокое белое солнце. Температура в Техасе оказалась куда выше, чем в Скарборо, Бангоре или Портленде. И я с интересом вглядывалась в пролетающие за окнами пейзажи, отмечая, как сильно природа здесь отличается от нашей, мэнской. Казалось, здесь даже солнце светило иначе. Тем временем Вик вынул из кармана сотовый и отправил кому-то сообщение. Я вопросительно взглянула на него. «Это для Тео и Адама». Сказал, что долетели, и скоро доберемся до Биг Бенд. «Биг Бенд?» — переспросил водитель и усмехнулся, оттянув воротник своей полосатой рубашки. «Это вы, ребята, на потлочь приехали?» «А что, по нам так заметно?» Скептически ухмыльнулся Вик. «Нет, конечно, что ты?» — невозмутимо ответил тот. «Особенно по тебе не скажешь, что ты собрался на индейский фестиваль, парень». Это прозвучало не слишком-то вежливо, но так добродушно, что мы с Виком только посмеялись. Я прижала щекой к его плечу и продолжала пялиться в окно на сменяющие друг друга деревья. Не такие высокие, мрачные и изумрудно-зелёные, как в Мэне, а куда более жидкие, прозрачные и сухие. Цветов земли и песка. «И много ваших собирается в прерии в этом году?» «Ну?» — Вик подумал. «Праздник будет проходить 2 дня. Мы едем на один. Но если Лесли понравится, останемся и на подольше». Он ободряюще сжал мою руку. «Так что, думаю, народу там вполне хватит, чтобы здорово провести время». «Я не сомневаюсь», — кивнул водитель. «Кого я только тут не видел в последние дни. И Чироки, и Чикаса, и Дакота, и Криков. А ты сам из какого племени будешь такой здоровый?» «Иракес», — улыбнулся Вик. «Да ладно. Вот тебе раз. Далеко же ты от своих забрался. У вас ведь резервация в Канаде». Он отнял ладонь от руля и протянул её назад для рукопожатия. Вик её тряхнул. «Крепкая у тебя рука. Будем знакомы, парень. Милтон Роузвуд. А ты сам кто будешь?» «Виктор Крейн». «Виктор Крейн из иракезов, значит. А девушка твоя тоже?» «О, нет, она белая». «Ну?» — цокнул языком шофёр. «Спутник у тебя серьёзный, да? Погоди, скоро тоже будешь в племени. Эти ребята умеют проворачивать такие штуки. Раз, и ты уже своя, не успеешь опомниться». «Знаете, был у меня друг давнишний, Эйс Хэрриер, но его все Лунём зовут. Сам-то он из западных Дакота. Тоже здоровый был малый, но постоянно то приедет, то пропадёт. Так вот». За разговорами и шутками мистера Роузвуда время в пути пролетело незаметно. Мы миновали указатель на въезде в Килгор, где можно было увидеть карту города. Приветствие «Добро пожаловать» и число жителей. 2310 человек. «Да это же ещё меньше, чем в Вудсборо!» Я покосилась на Вика. «Ну и в какую глушь ты меня опять притащил, проклятый маньяк?» Он привалился ко мне плечом, скучающе глядя на невысокие дома в стиле вестерн. Из них были выстроены прямые ровные улицы. Ржавая земля окружала многие вместо зелёных лужаек. Ещё по дороге в Килгар я отметила множество нефтяных вышек вдали от трассы и целую кучу навороченных заправочных станций. Мы спросили, почему так, и мистер Роузвуд сказал. Прежде Килгар называли «звёздным городком». Здесь были настоящие нефтяные жилы. Такие, что лопатой копнёшь, и она будет чёрной от нефти. Со временем многое уже выкачали. Но всё равно, звание топливной столицы штата мы заслужили. «А вы живёте в Килгаре?» — уточнил Вик. «Да. Я и моя Глэдис, и ребятишки наши. Мы с вашим братом хорошо знакомы». Тут неподалёку резервация Танкава на реке Бразос. У Тракмортона. Чуток подальше — у Уэйка и Анадарка. Самая большая община здесь — это Каманчи. Но к ним мои парни даже не суются. А вот Танкава — гостеприимные. Хотя ребятишки их растут сами по себе, что сорняк. Взрослые уезжают на заработки и, бывают, не возвращаются больше. Улыбки сами собой сошли с наших лиц. Вик кивнул. «Понимаю. И я без отца рос». «Да и без мамы». «Та же история, парень?» «Нет, там другое. Папа замёрз зимой после автокатастрофы. Так, во всяком случае, сказал напарник его. Где схоронили, уж не знаем. А мама... Ей было тяжело растить меня одной. Вот и отдала бабушке». Протянул мистер Роузвуд и почесал седые поредевшие кудри. «Несчастливый у вас народ, Виктор. Очень несчастливый. Как проклятый за что-то. Уж сколько вам бед выпадает на долю». «Мы себя проклятыми не считаем, мистер Роузвуд», — небрежно сказал Вик. «А счастье — вещь очень размытая. О счастье говорят белые. Мы говорим о предназначении». «Да?» — усмехнулся тот. «И ты своё нашёл, конечно. Пока в поиске». Вик усмехнулся, взглянув на меня. «Но, кажется, уже очень близок к истине». Вскоре мы тепло распрощались с нашим болтливым шофером и вышли возле небольшого кафе «Белая лошадь». Прямо через перекресток был нужный нам автопрокат. Большой, стеклянно-бетонный, современный и с виду устрашающе дорогой. Пока он был закрыт, и у нас оставалось около полутора часов, чтобы перекусить и привести себя в порядок. Мистер Роузвуд дал нам свою визитку с номером телефона. Крепко обнял каждого. Заявил, что у него тетка вуду-колдунья из Нового Орлеана, и ему тоже передалась часть сакральных правительских сил. Так что он предопределил нам в лучших традициях дом, полную чашу и пятерых детишек, трех мальчишек-сорванцов и двух девочек-лапочек. Когда он отъехал за поворот, мы с Виком, не сдержавшись, расхохотались. «Ну, когда начнем выполнять программу «Минимум», предначертанную мистером Роузвудом?» — спросил он. «Не рассчитывай», — фыркнула я и отпихнула его в сторону. «Кто там говорил про свидание?» «Я готов все это компенсировать». Вик, надев бейсболку, повел меня в кафе. Я тоже нацепила свою, а точнее его. В одинаковых черных кепках мы выглядели чокнутой романтической парочкой, но вряд ли над нами посмеялись бы. Вик запросто способен вышибить из любого глупые мысли. Завтрак оказался удивительно вкусным, несмотря на допотопный вид самого заведения. Вик уплел здоровую сковороду, обжигающей горячей яичницей с чили и беконом, и запил все черным кофе. А я взяла тосты с маслом и персиковым джемом. Потом, оставив на стойке чаевые, мы пошли смотреть машину. К тому времени прокат уже заработал. Почти сразу нам предложили несколько приличных вариантов. Я отметила, что в Техасе к индейцам относились поприятнее, чем у нас. Только слепой бы не понял, что Вик далеко не белый. Здесь на это упора почти не делали. Разве что в кафе девушка-официантка немного подозрительно поглядывала на него. Но она бы наверняка также смотрела на любого здоровяка белого или темнокожего. Потом, увидев, что Вик совершенно безобиден, тих и вежлив, она вовсе перестала коситься. Вик внимательно изучил каждую из машин на парковке. И в итоге нам передали ключи от черной Grand Cherokee. Тачка выглядела надежно и обошлась нам в кругленькую сумму. Но Вик ничего не сказал и вслух понадеялся, что документы у нее в порядке, как и страховка. «Конечно, сэр. Отличная машина. А поездка вам предстоит долгая? Тогда тем более». Мужчина лет под 40, одетый в темные брюки и белую рубашку, под мышками уже стекал пот, воротничок отсырел. Такая снаружи стояла жара. С форменным галстуком жестом пригласил нас внутрь, под защиту кондиционеров. Щеки у него пошли красными пятнами. «Крепкая, надежная лошадка. Топливо ест не так много, как некоторые. Так что пары канистр с бензином вполне хватит прихватить с собой в дорогу. Для этой машины предусмотрена принудительная вентиляция и переговорный интерком. Отличные меры, если попадете в пустынную бурю или просто намерены отъехать от города подальше». Он подмигнул и ушел оформлять документы. А мы с Виком остались возле машины. Я сложила на груди руки, прислонившись к двери джипа. «И куда ты такой красивый собрался вести меня на своем броневике? Там точно не будет индейская бойня?» «Нет, чекала», — нежно рассмеялся Вик. «Просто мы едем в пустыню. Лучше бы подготовиться к этому заранее». «Но деньги...» «В самом деле, что такое деньги?» Он поморщился и вздохнул, проведя ладонью по крыше машины. «Я взял немного на путешествие из заначки на черный день. Уж слишком хотелось тебя свозить на потлочь. Да и потом мама оставила мне кое-какое наследство». «Кстати, а ты купил себе с него что-нибудь памятное?» — оживилась я. «Да нет. Вот с тобой поехал на потлочь. Это считается?» «У меня все есть, чекала». Он пожал плечами. «Я в последнее время и жил-то не дома, а на ферме за Сибойсом. Вещи только перевез к матери. Но там пока вздохнуть страшно. Пол в гостиной скрипит, будто вот-вот провалится в ад. Так что приеду и сразу за ремонт». «О, понятно», — протянула я. Вик продолжил. Он для меня одного большой. Была бы жива бабушка, другое дело. Или ты была бы...» Он запнулся, заметив, что я настороженно взглянула на него. «Была бы что? Была бы с ним? В плане, поселилась бы в его доме?» Я заметно смутилась, не зная, что на это ответить, и промямлила. «Не думаю, что матушка одобрила бы это». «А ты сама?» Вкрадчиво спросил он, и во взгляде появилось что-то такое типично криковское, очень знакомое, что я отчаянно посмотрела на дверь в ожидании, когда войдет консультант. «Я не то чтобы против», — уклончиво сказала я. «Просто это как-то... не знаю даже. Неудобно». «С чего?» Вик с невозмутимым видом повел рукой. «Мой дом, твой дом. Всякие формальности — это лишь вопрос времени. Я как раз хотел поговорить с тобой об этом». Я надеялась на чудо, и чудо явилось с оформленными документами и большой отпотиной на груди. Консультант жизнерадостно объявил, что машину с полной страховкой мы можем забрать прямо сейчас, а вернуть обязаны через 6 суток. При задержке обязуемся выплатить стоимость еще целых суток. На том Вик поставил несколько подписей. Тут, тут и вот тут тоже. Затем мы уложили наши рюкзаки на заднее сиденье и отправились в новое путешествие. Уже в машине я спросила, надеясь, что ускользну от тревожной темы нашего общего будущего, которую завел Вик. «А где этот Биг Бен находится? Как далеко отсюда?» «1,5 часа езды». Невозмутимо ответил он, надевая темные очки. «И перед этим нужно попасть в супермаркет». «Зачем? Разве на Потлаче не будет еды? Или там негде купить воду?» «С этим все окей», — спокойно сказал Вик. «Но мы поедем через прерию, а там чертовски жарко и чертовски пусто. И лучше бы запастись заранее водой, кое-какими продуктами для перекуса и бензином. На всякий случай». Я доверилась предусмотрительности Вика. На выезде из Килгора был большой магазин, где мы приобрели все нужное и продолжили свой путь. Он пролегал через прерию, покрытую размытым маревом миражей от кипящего зноя. Солнце то скрывалось за набегавшими облаками, то источало слепящий яркий свет, такой, что я тоже нацепила темные очки и опустила козырек на лобовое стекло. Вскоре показались первые ржавые, рыжие, багровые и серые скалы. Я была благодарна Вику, что он догадался прихватить с собой питьевую воду и пару лимонадов. Так что сейчас попивала содовую, сидя в машине со сплит-системой, и наслаждалась поездкой. События прошлой ночи стали далекими, точно произошли с кем-то, а не с нами. Прижавшись лбом к прохладному стеклу, я смотрела на пролетающую мимо оранжево-голубую прерию, дробящую землю и небо пополам, и надеялась, что здесь, в этом царстве жары, света и бескрайних просторов, никакие ужасы нас не найдут. А с теми, что нас настигли, мы должны разобраться и оставить их позади. О, как же я ошибалась! Если однажды вам скажут, что невозможно собрать в одном месте индейцев разных племен, не верьте. На Потлаче кого только не было. Мы еще парковались, а я уже насмотрелась на них и на высокие шатры типи, установленные вдалеке. Биг Бенд. Национальный техасский парк, а точнее заповедная зона, куда мы въехали, как оказалось, на 1/4 принадлежит коренному населению Америки. А потому право на проведение фестиваля, пусть неохотно, но выдали в бюро по делам индейцев, что позволило множеству участников из множества племен съехаться сюда в поиске отдыха, веселья, заработка и встреч с другими людьми. Белых, мексиканцев и афроамериканцев здесь тоже хватало. На Потлач пускали буквально всех. Длинная, как змея-гремучка, очередь выстроилась близ огромной деревянной арки, изрезанной индейской символикой, а прямо над ней высился гигантский тотем, изображавший разных животных Северной Америки, от волка до раскинувшей крылья совы наверху. «Какая красота!» — прокричала я Вику, стараясь перебить заглушающую слова музыку. Она звучала отовсюду и была слишком разной, от современного поп и инди-рока до нативных американских мотивов. «Погоди, мы же еще не попали на сам Потлач», низко наклонившись, сказал он. «Давай за мной, детка». Вик пошел в обход по редкой зеленой траве мимо всей очереди, и я послушно поплелась следом, стараясь не смотреть на недовольные лица тех, кого мы вот так в наглую обошли сбоку. Но Вик точно знал, что делает. Он подошел к охране, двум крепким мужчинам в светлых футболках и ковбойских шляпах, и произнес: «Привет, ребята. Как пройти за ленточку? Я сотрудник». «Погоди, парень», — невозмутимо сказал один из мужчин. «Сейчас поищем тебя в списках». Но не успел он достать планшет с именами, как за веревкой заторопилась нам навстречу невысокая девушка с бронзовой кожей и черными, как вороново крыло, волосами. «Виктор, ты все же приехал!» Она бросилась обниматься через ограждение, но чтобы обнять Вика, который был выше нее на голову, пришлось привстать на цыпочки. Он вежливо похлопал незнакомку по плечу и улыбнулся. «Пегги, здравствуй!» Вырвался в этом году, но не на весь день. «Да!» — протянула она и выразила лицом сожаление. «Плохо. Я тебя ужасно ждала. В прошлый раз все было как по маслу, а вот в том году, ну так себе. Ладно, пускай ненадолго, но хотя бы выездкой ты займешься. «Конечно!» — кивнул Вик, и Пегги поманила его за собой, попутно бросив охране. «Парень со мной, пусть проходит». «Да без проблем». Вик потянул меня следом, не выпуская из руки запястья, и сказал: «И она тоже». «Без проблем», — повторил мужчина и подмигнул мне. «Какой беспроблемный малый. Наверное, неплохо охраняет с такими-то нервами». Мы шли за невысокой Пегги. Она то ныряла в толпу, то показывалась из нее. Но даже издали я заметила, как она слегка нахмурилась, заметив, что Вик не один. На Потлаче собралась уже целая толпа. Праздник даров проходил в окружении красных скал неподалеку, в открытой прерии, где из природного укрытия была лишь небольшая группа деревьев. Точное количество людей я бы не назвала даже примерно, но их было очень много, даже больше, чем я думала, и многие из них оказались коренными американцами. Высокие, как Вик, и даже еще выше, и совсем небольшие, росточком с меня. Мужчины и женщины, молодые и старые, худые и полные, смуглые и не очень, словом, самые разные. У некоторых на руках были малыши в традиционной или обычной одежде. Я осторожно дернула Вика за край футболки и кивнула на совсем очаровательную кроху с взлохмаченными каштановыми волосами и бронзовой кожей. Малыш сосредоточенно слюнявил на плече у матери красное карамелизированное яблоко на палочке. Вик умильно повел бровями, обнял меня за талию и сообщил: «Не беспокойся, наши будут симпатичнее». «Вот же маньяк, даже не надейся». Закатила я глаза и пошла вслед за ним, подметив, что на губах его мелькнула холодная задумчивая улыбка. Многие приехали в этнических украшениях и костюмах. Головы покрывали шляпы, бейсболки или банданы, а грудь, руки и уши были украшены бисером, бирюзой, розовым кварцем и агатом. Атмосфера на Потлаче была праздничной, развлечений тоже хватало. Неподалеку я заметила большой загон с лошадьми, голов на 10-15. Кроме того, еще один огромный загон, окруженный трибунами со зрительскими местами, пока пустовал, украшенный флажками и полотнами индейских племен. По другую сторону организаторы разместили разнообразные деревянные карусели. Огромную пирогу на массивном шесте, раскачивающуюся по принципу маятника. Вигвам поистине гигантских размеров, сквозь которые пролегала железная дорога типа русских горок с вагонетками. Лотки с украшениями и рукоделием, расположенные под навесами. Вокруг вкопанного в землю столба покорно ходили невысокие индейские лошадки пятнистой масти, которые возили на своих коренастых спинах восторженную детвору. За доллар можно было купить у девушки, следящей за животными, пару яблок и покормить пони. Вигвамы и симпатичные автобусы, стилизованные под переселенческие повозки, были наполнены всяческой снедью, от традиционной выпечки до вареной кукурузы или леденцов из кленового сахара. В воздухе витали потрясающие ароматы. Мы прошли сквозь эту вкусную пелену, миновали большую деревянную сцену и оказались близ палаток артистов и сотрудников. Пегги вручила Вику бейдж на ленточке, который он повесил на шею, и вошла в одну из палаток. Мы нырнули следом, и на входе девушка, развернувшись к Вику, вдруг спросила: «Шикоба, а это кто такая?» Я несколько смутилась, собираясь ответить сама за себя, но Вик опередил. «Лесли, моя девушка». Я прожгла Вика недовольным взглядом. «Ну, который раз он уже так меня представляет? Неужели нельзя сперва обсудить это со мной?» «О!» — Пегги удивленно расширила глаза. «Интересно. А нет кого-то, кто мог бы за ней присмотреть, пока мы...» «Конечно, есть!» Светло улыбнулся Вик. «Я. Но если это проблема, мы можем просто уйти». «Ага, сейчас». «Разбежался», — за могильным голосом сказала Пегги. «В прошлое лето работать не приехал. Так еще и с выездкой подстава. Ну нет, людям надо хлеба и зрелищ». «Тогда не возмущайся», — парировал Вик. Какая-то парочка с насмешливым видом обернулась к нам. Но Вик свистнул, что-то резко бросил на незнакомом мне языке. Рассмеявшись, ребята сразу отвернулись. Пегги же критично посмотрела на меня и вздохнула. «Ну тогда постарайся не виться под ногами, детка. У твоего чебона много дел». «У кого?» — тихонько переспросила я. Вик усмехнулся, но не ответил. «Ладно, постой пока тут». Пегги увидела кого-то среди собравшихся и махнула рукой. «Эдна? Эй, Эдна, подойди. Тут у нас одна вонаби. Так, Шикобу я забираю. Что встал? Тебе еще нужно переодеться и посмотреть на лошадей. В 11 начнется объездка, а идешь ты пятым». Вик растерянно махнул мне рукой. И я ответила тем же, глядя, как Пегги, бормоча что-то свое, уводит его вглубь шатра. Я осталась одна в чужом месте с незнакомыми мне людьми. Кругом царила суета. Все куда-то бегали, торопились. Говорили то на английском, то на испанском, то на смеси разных языков. Смеялись, наносили друг другу раскрас, явно для выступлений. И таскались с разнообразным реквизитом. Мимо прошли трое мрачных мужчин могучего сложения, одетые в замшевые штаны с бахромой и обнаженными торсами. Их тела были покрыты множеством нарисованных алой краской глаз, и лица были украшены черно-белыми узорами и красными полосками. Я прищурилась, проводив их взглядом. Кого-то они мне напомнили. Я, честно говоря, не знала, куда себя деть, и замешкалась, но ко мне подошла полная девушка с косами, собранными на затылке. Она была одета в простую белую футболку и голубые джинсы, и жевала банановый хлеб. Я отвлеклась от мужчин, когда она окликнула. «Эй, кто тут вонаби?» «Может быть, я, если ты скажешь, что это значит?» Устало сказала я. Она протянула мне руку, и я быстро ее пожала. «А имя у тебя есть?» «Лесли Клайд». «Хорошо, Лесли Клайд, пошли за мной. Обещаю, Пегги отпустит Шикобу очень скоро». «Целым и относительно невредимым. Просто она отвечает за некоторые организаторские моменты и всегда очень нервничает, если что-то идет не так». «Хиёки», — окликнула она разрисованных молчаливых ребят. «Идите, наконец! Публика вас заждалась!» А потом тихо прибавила себе под нос. «Надеюсь, кого-то из вас мне удастся подцепить на вечер». И Эдна, и Пегги были старше меня, быть может, лет 22 или больше, но вели себя крайне просто. На вид они были приятными, занятыми девушками. Во всяком случае, Эдна вовсю старалась ввести меня в курс дела и не бросала, как она выразилась, пока не придет Вик. Я была ей за это очень благодарна. «Пойдём», — сказала она мне. «Переоденешься. Тут чертовски жарко. Тебе есть во что переодеться?» «Сумка с вещами в машине», — растерялась я. Эдна махнула рукой. «У нас полно бесхозного шмота. Я даже не знаю, что здесь чьё, и поверь мне, хозяева за этим не вернутся. Двигай. Выберешь, что понравится». Мы зашли за высокую дешёвую ширму, завешанную кучей тряпья. И я спросила, пока Эдна копалась в одежде, лежавшей на картонных коробках. «Слушай, а что такое воннаби?» «О!» Она убрала косички назад, откидывая в сторону цветастую рубашку. «Это не индеец, который хочет стать индейцем». Я смутилась и, кажется, даже покраснела. Во всяком случае, когда Эдна выпрямилась и всучила мне пару шмоток в руки, она с улыбкой заметила. «Этап воннаби неизбежен, если ты встречаешься с одним из наших. Привыкай, детка, это не обидно. И переоденься, а то сжаришься на трибуне». Я сняла джинсы, выбрала рваные голубые шорты и короткий коричневый топ с длинной замшевой бахромой до бёдер, бросив сырую от пота футболку на коробках и мысленно готовясь с ней навсегда распроститься. Эдна провела небольшую экскурсию по шатру. И я узнала, что в основном все ребята, что здесь собрались, трудились не за деньги. Озвученные суммы были очень символическими. И я сделала вывод, что в основном это просто энтузиасты, которым приятно приложить руку к проведению фестиваля. «Устроители у нас, ребята серьёзные», — рассказывала Эдна. «В этом году они всё сделали как надо. Очень солидно. И денег не пожалели. Ещё бы». Фестивалем занялся фонд культурного нативного наследия Северной Америки «Реюнион». «А что это за фонд?» — поинтересовалась я. «Он сотрудничает со многими крупными музеями, частными коллекционерами, государственными заказчиками». Эдна похлопала по плечу одного из высоких парней с двумя косичками, и он посторонился, пропустив нас из шатра наружу. «Весь антиквариат, предметы прошлого и искусства — проходят через их руки, но остаются внутри резерваций. У них там внушительные деньги крутятся, так что наш фестиваль поддерживают чисто ради престижа. Ну и, возможно, по доброте душевной, потому что вроде как люди приятные и идейные. Не то что из Федерального бюро глупых выходок». Я непонимающе нахмурилась, и она фыркнула. «ФБР! Хола, эй, сюда пойдём». Она приподняла полог, и я нырнула следом. В ноздри ударил терпкий, сладковатый запах лошадей и сена. Мы подошли к большому загону, который я уже видела издалека. «Через 15 минут начинаем объезжать лошадей. Так что можешь немного поболтать с Виком, а потом поглядим, как он выступает», — предложила Эдна. «Это всегда интересно. На объездке куча народу собирается. Это дело рисковое. Так что любителей поглазеть на то, как кого-нибудь выкинут из седла, полным-полно». Я кивнула и поискала Вика глазами, но среди немногочисленных зрителей, любующихся табуном в загоне или в числе сотрудников, его не заметила. Эдна посмеялась, глядя на моё беспомощное лицо, и указала прямо в табун. Я взглянула туда. Пёстрые, пятнистые, одноцветные, тёмные — светлые лошади грациозно бегали внутри, велись кругами, выгибали красивые длинные шеи. Между лоснящихся тел и крупных голов с пышными гривами мне почудилось мелькание высокого знакомого силуэта. Эдна мягко повернула мою голову куда следует, положив ладони на виски. «Вон он!» Вик тоже переоделся. Он был с лошадьми, скользил между ними, держал за гривы, изучающий рассматривал их, и видно было, как хорошо он себя чувствовал в этом табуне. Замшевая тёмно-коричневая куртка, расшитая разноцветными нитями, костяными бусинами и бисером на груди, вихрилась бахромой на руках и спине. Под ней была чёрная майка. В волосы Вику вплели серые и чёрные перья. Косу заплели туже обычного, так что она казалась хлёсткой плёткой. Поверх голубых джинсов и тимберлендов он надел кожаные рыжие ноговицы с бахромой по бёдрам. Имя «Тимберленд» считается нарицательным для желтых водонепроницаемых ботинок из нубука и с пёстрой шнуровкой. Ноговицы – это принадлежность обуви или одежды, закрывающая голень с коленом. Он закружил близ одной из пятнистых кобыл коричнево-белой масти «Пейнт», но я заметила, что и лошадь велась вокруг него. Они были словно старые знакомые, после долгой разлуки повстречавшие друг друга. И я ничуть не удивилась, когда Вик нежно обнял кобылу за шею, поглаживая бело-черную длинную гриву и целуя в розовый нос. Другие лошади с интересом подходили к нему, касались своими большими головами перьев в волосах, щекотали губами шею и ласково тянули за косу или бахрому на куртке. Но обнимал он только эту кобылу. Вик словно почувствовал, что мы наблюдаем за ним. Он резко поднял голову от лошадиной морды и просиял, заметив меня у загона. «Чикала!» — прокричал он. «Хочешь, зайди, не бойся!» «Даже Чикала?» Загадочно улыбнулась Эдна и похлопала меня по плечу. «Ты что же, нашла к нему подход? Он у нас замкнутый». «Судя по всему, нашла». Я с некоторым испугом посмотрела на загон и подошла ближе, но за ограждение лезть не собиралась. «Прости, Вик, я боюсь лошадей». «Ладно, над этим мы поработаем». Он невозмутимо взял кобылу за гриву, и она покорно побрела вместе с ним к краю загона. А после, приблизившись ко мне, с любопытством в карих теплых глазах, повела мордой близ моего плеча. «И давно ты здесь?» «Достаточно, чтобы увидеть, как ты изменяешь мне с этой красавицей». Вик рассмеялся и обнял похрапывающую от любопытства кобылу под мордой. «Это талисман. Давно хотел вас познакомить. Прости, ты у меня не первая». «Вот она, самая важная девушка в моей жизни». Он ласково потрепал ее по чёлке. «Мы с талисман вместе уже 4 года, но до этого дня она принадлежала другой хозяйке. Правда, та редко ее навещала. Муж подарил талисман просто, чтоб была». Он скривился. «Они состоятельные люди, ты понимаешь». «Круто же при друзьях ввернуть, что твоя жена занимается конным спортом. И не менее круто купить ей настоящего мустанга». «Да». Вздохнула я и нерешительно протянула ладонь к розовому носу талисман. Фыркнув, она обнюхала ее и равнодушно отвернулась. «А теперь?» «А теперь талисман моя». Улыбнулся Вик так светло и радостно, что на секунду его глаза буквально лучились счастьем. Все же миссис Мальяна, душа человек, уступила ее за бесценок. Это ее бывшая хозяйка. Его радость передалась и мне. Я потянулась к Вику, и он приподнял меня через широкие бреши загона, подсаживая, чтобы я встала на нижнюю доску и обняла его за плечи. Я молча зарылась носом в его шею, буквально чувствуя, как от него исходит волна радости. Шелковистые перышки в его волосах щекотали пальцы, когда я погладила Вика по голове. Он ласково поцеловал меня в плечо. «Она и есть моя единственная большая покупка», — виновато сказал Вик. «Жалко, что не успел отложить денег еще раньше, сам». «Отличное приобретение!» Я отстранилась, вгляделась в его темные серые глаза. И в тот момент мне показалось, что все стало как прежде. Словно на короткий миг не было того вечера в школе. И он всегда был просто моим Виком, а больше никем иным. Словно он никогда не делал со мной того, что делал нечеловеческий, жуткий Вактерон. Он поцеловал меня в уголок рта, заметив. «Пойдите с Эдной на трибуну. Сядьте куда-нибудь повыше. Там и безопасно, и видно хорошо. На выезде всякое случается». «Раз тебе это может навредить, зачем туда идешь?» Нахмурилась я, поправив воротник его куртки. «Может, не стоит?» «Я это делаю не в первый раз», — успокоил Вик. К тому же Пегги очень просила. Будет здорово, если красные псы в этом году выиграют. Ну, наша команда в плане. Нет, мне никогда не понять этого коллективного мышления. Вик рассмеялся. Не вздыхай так, чекала. После этого я весь твой, целиком и полностью. Клянусь, что дальше мы будем только отдыхать. А пока занимай свое место и не очень-то ужасайся. Торжественно клянусь, ни одна лошадь не пострадает. Если бы мы знали, что ждет нас, возможно, мы бы покинули Потлочь. Если бы только подозревали, что будет дальше, быть может, вообще взялись бы за руки и махнули куда подальше от Скарбора, Техаса и всей заварушки, куда нас втягивали против нашей воли. Хотя сбежать не вышло бы ни в одной точке земного шара. Но мы не знали. И Вик повязал на лицо бандану, украшенную рисунком звездно-полосатого американского флага. А я села на трибуну в числе зрителей, желающих пощекотать себе нервы. И когда заиграла громкая музыка, а в узкий загон завели брыкливого серого жеребца с зашоренными глазами, я поняла, что за зрелище меня ожидает, и от всей души пожелала Вику удачи.